тряхнул головой. Да, были в жизни моменты. Есть что вспомнить. Как замечательно вы рассказываете, — воскликнула Иветта Карловна. Я вижу все как наяву. Но дальше, ради бога, дальше. Сказано, сделано. В полночь идем на приступ. Со стен ни единого выстрела. Что за оказия? Ладно, взрываем ворота, тунь-пынь-мынь. Опять ничего. Это уж потом выяснилось, что императрица Цыси со своим главным советником, принцем Туаном, со всем двором, со всеми евнухами и прислужницами еще накануне вечером сбежали на север. Пекин наш, без боя. Ну, моим орлам натурально ударила кровь в голову. После всех лишений, жертв, страхов ворваться в богатейший город мира. А в Пекине делается черт знает что, паника, крики. Все императорские сановники, кто не успел сбежать, на себя руки наложили, причем на китайский манер. Кто на шелковом шнурке повесился, кто листочек серебряной фольги проглотил. Некоторые разрезали себе горло нефритовым ножом. Одно слово — Азия. По улицам семенят китаянки на своих крошечных ножках, вот так усеньких. Да разве от моих казачков убежишь? Лаврик! — постучал ложечкой о чашку хозяйка. Генерал стушевался. Да. В общем, гибель Помпеи. Ну, да не о том речь. У меня в обозе, то есть, я хочу сказать, в разъезде один китаец был по торговой части. Вроде маркетанта. Еды достать, овса и прочее. Чунь Иванычем мы его звали. Пройдоха каких свет не видывал. Генелала, говорит. Хотя я еще полковником был. Но он меня генералом называл. Генелала? Надо вон тот дволец ходи. Быстро-быстро. Там большой мандалин зыл. Надо, значит, надо. Уж я знаю, что у Чунь Ивановича губа не дура. Врываемся во дворец. Там беспорядок, все вверх дном. Видно, что удирали в торопях. Казаки, конечно, давай шелковые занавески на портянке рвать, вазы крушить, серебро по сумкам распихивать, а мой Чунь, гляжу, все в печные заслонки заглядывает, да стенки простукивает. Я его за шиворот. Ты что это выискиваешь, пройдоха? Правду говори, не то сам знаешь. Он мне шепчет. Генелала, тут мандалин Лю зыла. Или, может, Лунь, не помню. В общем, дворец этот принадлежал какому-то богатейшему мандарину, про которого известно, что у него лучшая во всем Китае коллекция драгоценностей. Я Чуню говорю, не дурак же он, твой Лю, чтоб сокровища на разграбление оставлять. Отвечает, Лю совсем не дулак. Лю сипко хитлый. Он знает, импелатлица увидит, себе забелет. А надо вам сказать, что вдовствующая императрица Ци-Си была дама с характером. Со своими желтолицами подданными не церемонилась. Вот вам про нее, кстати, одна историйка. В тот самый день, когда мы на военном совете заседали, а китайские придворные сундуки укладывали и от страха верещали, одна лишь старая императрица не растерялась. Решила в суматохе избавиться от своей ненавистной невестки. Пригорюнилась старая ведьма и говорит, «Все пропало, доченька. Нет сил смотреть, как западные варвары войдут в наш священный город. Давай кинемся в колодец, только он узкий. Ты прыгай первая, а я за тобой». Бедная дурочка прыгнула, а старуха не стала. Сказала, что передумала. Вот что за фигура была императрица Цыси. Поэтому опасения нашего мандарина понять можно. Чунь Иванович был уверен, что этот самый Лю или Лунь перед бегством спрятал свою коллекцию где-нибудь во дворце, причем наскоро. Особенно рассусоливать у него времени не было. И что вы думаете? Порыскал-порыскал мой китаёза по комнатам и нашел-таки тайник. В домашней молельне, за алтарем. Вот такого размера лаковый ларец с драконами, не очень-то и большой. Я, как увидел, поначалу разочаровался. Ну, думаю, сюда сокровища Али-Бабы не спрячешь. Отобрал шкатулку у Чуни, открываю. Матерь Божия! Райское сияние! Чуть не ослеп, честное слово. Камней не так много, но все как на подбор. Отменнейшего качества и чистейшей воды. Чунь на меня наскакивает курицей, кудахчет. Генелала, колобка моя находила, пополам делить давай или нет? Не надо пополам, все забилай, а мне только этот круглый шалик оставь. Смотрю, В бархатной коробочке лежит круглый, гладкий алмаз. Никогда такой расцветки не видел. Переливается всеми цветами радуги. И большущий! Вот этот абрикос. Думаю, голубчик, больно ты хитер.